Как всегда, он суров, особенно почему-то с музами, трепетно помогавшими ему в тот или иной год. Следов Сыктывкарской и Светланы Меньшиковой на его страницах нет. Мелькает в ремесле в таллинских страницах некая Марина, у которой он оказывается лишь в минуту полного поражения и упадка. Отражений Тамары Зибуновой, главной музы и хранительницы Довлатова, на протяжении трех таллинских лет в его книгах нет. Зато блистательно описаны другие женщины, отнюдь не играющие важной роли в его судьбе, а то и вовсе не существовавшие. Почему так? Потому. Тайна ремесла. Для разъяснения могу вспомнить одну из инструкций замечательного Александра Володина, с которым я тогда общался, так же жадно, как и Довлатов. «Никогда не пиши так, как было!» Вскидывая по своему обычаю жестом отчаяния ладони, перед лицом восклицал Володин. «Пиши только наоборот. Если она была блондинкой, пиши брюнетку. Если была зима, пиши лето». Это призыв не к лживости, к совершенству. Только созданное тобой реально ярко. Заимствованное, пусть даже у жизни, бледно и неубедительно. Сочинитель вкладывает в свои творения больше силы таланта, у кого он есть, чем фотограф, и результаты резко отличаются. Фотографии, увы, бледны и быстро выцветают, а рукотворные шедевры навсегда. Так что до сих пор не выяснен до конца вопрос. Должны быть счастливы или обижены те люди, чьими фамилиями Довлатов наделил своих нужных ему героев, часто совсем не похожих на прототипы? Думаю, они счастливы и обижены одновременно. Реальные обстоятельства таллинской жизни Довлатова приходится восстанавливать по крупицам. Прежде всего, нужно отметить, что тот удивительный факт, волшебный таллин почти отсутствует в его сочинениях. Никакой тебе романтики, за которой сюда ехали со всего Союза. Служба, квартиры, разговоры, если выпивка, то отнюдь некомфортны. Колорит убран. Обычный, как любили говорить классики, уездный город Н, преимущество которого лишь в том, что он открыт взгляду, здесь легче оказываешься в центре жизни. В маленьком городе люди смотрятся заметнее и крупнее. Отношения зримее, тебя быстрее узнают и оценят. В мегаполисе проходишь не понят и не признан до седых волос, а тут все на виду. Правда, если беда, то здесь она тоже найдет тебя. Легче и быстрее, что и подтвердилось в случае Довлатова. Тут он взял и содержание, и форму в одном флаконе, тут они рядом. Не то, что в Питере, где все приходится долго искать. Таллинские страницы самые яркие, выразительные, смешные и самые трагические в ремесле. А ведь здесь появился еще и компромисс. Урожайный город. Есть экстенсивное земледелие, как в России, большие пространства и связь усилий результата порой не проследить, а есть земледелие интенсивное. Минимальная площадь, зато и уделяется максимум внимания. Легче сосредоточиться и виднее результат. Так что Довлатов абсолютно безошибочно переехал в Таллин. Оглядевшись, понял, годится. Вот эту миловидную крепость я возьму. Но сладкого воздуха Таллина, которым мы тогда бредили, в сочинениях Довлатова нет. Мир его тесен и герметичен. Он содержит лишь самое необходимое, без чего нет результата. Особая, деликатная тема, без которой, однако, не обойтись. Сравнение реальных людей, с которыми Довлатов общался, даже дружил, с героями его сочинений. Эта тема весьма болезненна. Он, как говорится, кроил по-живому. Сегодняшняя пресса полна жалобами и обидами конкретных людей, помещенных Довлатовым в свое сочинение под реальными фамилиями, но описанных весьма своевольно. Самым, пожалуй, ярким таллинским персонажем довлатовской прозы стал журналист Буш. Всех нас охватывает восторг, когда Этот весьма затейливый герой в момент достижения порога успешной благопристойной жизни вдруг наносит удар ногой по подносу с рюмочками, которые выносит супруга начальника. Потом Буш встал, широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне, внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение, затем могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины. «Эх, и мне бы так!» — мысленно восклицает читатель, измученный унижениями на работе, да кишка тонка. Реальный Эрик Буш существовал и тоже был человеком весьма затейливым, но вот этот кульминационный удар ногой совершил лишь в сочинении Довлатова, хотя натворил в жизни немало, вспоминает Тамара Зибунова. Конечно, Буш существовал на самом деле. Это был человек непредсказуемый, экстравагантный, красивый, элегантный, и форцовщиком был, и журналистом, кем он только не был. Действительно, в то время он жил с милой, скромной женщиной, заметно старшей себя, кажется, она хромала. Кое-что к характеристике Буша добавляет Михаил Рогинский, один из главных свидетелей таллинской жизни Довлатова. К сожалению, Буш, как журналист, слишком много врал. Главным образом, из-за этого его никак не брали в штат. Помню, мы готовили специальный выпуск газеты, посвященный ВДНХ. Я был назначен главным по этому выпуску. Я отбирал все материалы, правил их. Буш в какой-то пивной услышал, что прорыт новый канал —